Глава 12. Спускаюсь с крыши в числе первых и с каким-то странным равнодушием оглядываю улицу, за ночь изменившую свой внешний облик. Вчера, когда мы шли сюда в сумерках, я разглядела не все, видела лишь мусор, кости да какие-то обломки. При свете дня все это приобрело еще более мрачный оттенок. Неподалеку от стены здания, на крыше которого мы провели ночь, валяется искорёженный автомобиль. И я с уверенностью могу заявить, что вчера его тут не было. Обе передние двери отсутствуют, корпус безжалостно помят, стекол нет, а сиденья залиты кровью. Отвожу взгляд и удивленно смотрю на трехэтажное здание, расположенное по диагонали от меня. Часть стены отсутствует, точнее, ее кирпичные обломки разбросаны по тротуару проезжей части и автомобилям, по которым словно ураган прошелся. Прямо на кирпичах лежат свежие останки. Их не успели обглодать дочисто. Зрелище до того отвратительное, что пустой желудок скручивает узлом, а к горлу подступает желчь. Отворачиваюсь и смотрю на Мейсона. Он последним спускается на землю. Его внимательный взгляд направлен на меня. То, что случилось ночью, кажется таким далеким и незначительным, но я все равно не могу смотреть на него, как прежде. Опускаю глаза, и только тут вижу, что все еще крепко сжимаю в правой руке арбалет. Борюсь с желанием отбросить его прочь. Все равно толку от него никакого. Я все забыла. Да и тот выстрел был порывом. Смогу ли я повторить его? А если на кону будет стоять чья-то жизнь? Ты в порядке? Долетает до меня голос Джексона. Поворачиваюсь и смотрю, как он слегка склоняется над сестрой, присевшей на корточке у стены. Джорджия кивает и принимает его руку, после чего поднимается. В глаза тут же бросается исцарапанный пластик маски и вытянутые нитки на рукаве ее свитера. Именно этой рукой девушка отбивалась от создания, что выбрало ее следующим носителем. «Не ранена?» — снова спрашивает Джексон. «Вроде нет», — говорит Джорджия и задирает рукав. Кожа под тканью оказывается чиста, нет ни царапины, и девушка вздыхает с облегчением. «Все целы?» — спрашивает Джаред, занимаясь тем, чем я сама еще минуту назад. Он внимательно оглядывает местность. «Да», — звучит нестройный ответ. Я молчу. «Этот город не очень большой, но для того, чтобы найти полицейский участок, понадобится время. Нам придется разделиться, чтобы не тратить его впустую. Помните, что лучше держаться подальше от зданий и любых темных мест. Поделим поселение на квадраты, и каждая группа осмотрит свой. Связь будем держать с помощью раций. Бэйн, раздай». «А люди?» Тихо спрашиваю я, когда Джаред замолкает, а Бэйн, выполняя приказ, достает из рюкзака средства связи. «Что?» — переспрашивает Джаред, сосредоточив все внимание на мне. Прочищаю горло в надежде, что так голос будет звучать более уверенно. И, к моему удивлению, когда я заговариваю, тон настолько безэмоциональный, к какому может позавидовать сам Купер, которому адресован вопрос. «А как же люди? Уэйт и Терренс? Мы что же, выходит, бросили их? Они ведь...» Джаред перебивает. «Мертвы». Они мертвы. Умом я понимаю, что он прав. Но вот душа все равно рвется на части за людей, которых я совершенно не знала. Но в одном я уверена точно. Если бы вместе с людьми, что умерли сегодня, была я или кто-то еще, то его реакция была бы такой же. Ледяная глыба. Вот он кто. Джаред еще несколько секунд сверлит меня своими глазищами, в которых нет ничего, кроме арктического холода. Потом вскользь смотрит на подошедшего ко мне Джексона и отворачивается. «Если глупых вопросов больше нет, приступаем к выполнению». Смиряю его неприязненным взглядом, но ничего не говорю. Да и смысл. Зря только воздух сотрясать. Пока военные устраивают совещание и делят город на квадраты, ко мне подходит Британи. По виноватому лицу подруги понимаю, что она мне скажет. Но никакого желания возвращаться к произошедшему у меня нет. И вряд ли будет. Прости меня», — начинает она, но я перебиваю. «Забыли». «Правда?» — голос Брит звучит неуверенно. «Абсолютная. Не хочу об этом». Смотрю на Джорджию, что прислушивается к нашему разговору. Ее губ я видеть не могу, но, судя по глазам, девушка улыбается мне. «Ладно», — произносит Брит и судорожно вздыхает. Не поворачиваюсь к ней, опускаю глаза и смотрю под ноги. Убеждать подругу в том, что между нами все в порядке, я не хочу. Как и вообще разговаривать. Единственное, чего я желаю всей душой, так это убраться отсюда как можно дальше. От мысли о том, что там, на крыше, Сейчас находятся монстры, убившие двоих людей, что были в нашей группе, и с удовольствием бы расправившиеся еще и с нами, мне становится не по себе. А еще более мне не по себе от того, что, скорее всего, подобные существа могут быть где угодно. «Выдвигаемся», — объявляет Джаред и жестом подзывает к себе сестру. «Томас, Мейсон, вы берете с собой Британи», — говорит Джексон. «Эмили со мной». Отлепляюсь от стены и выжидательно смотрю на своего спутника. Он кивает мне, убирает рацию в карман и шагает вдоль по улице. Не глядя ни на кого, догоняю Джексона и подстраиваюсь под его шаг. Мы сворачиваем за ближайшим домом. Куда идут остальные, я не вижу. Некоторое время движемся молча. Изредка бросаю быстрый взгляд под ноги, чтобы не наступать на останки и какой-то хлам, валяющийся тут и там. В основном рассматриваю вывески и указатели, чтобы не пропустить нужное место. Примерно через полчаса не выдерживаю. «Что, если мы ничего не найдем? Джексон пару мгновений смотрит на меня, потом легко пожимает плечами. «Не отыщем мы, найдут другие». «А если поиски отнимут слишком много времени? Нам снова придется ночевать где-то здесь?» «Именно. Но я уверен, до этого не дойдет. «Ладно», — говорю я без особого убеждения, после чего обхожу искорёженный велосипед без переднего колеса, что, похоже, вырвали с законного места. Еще пара минут проходит в тишине, которую на этот раз нарушает мой спутник. «Ты стреляла в носители или в сущность?» — неожиданно спрашивает он. Внимательно смотрю на его профиль, в котором не могу ничего прочесть. Отвечаю честно. «Сущность». Чуть поколебавшись, добавляю. «И я промахнулась. Я видел». Без особых эмоций замечает он. «Потренируешься и снова вернешь сноровку». Тяжело вздыхая. «У меня нет никакого желания возвращать никакую сноровку. Но, скорее всего, у меня просто нет выбора». «Ты тоже читал «Моё личное дело»?» спрашиваю я. Джексон кивает. «Зачем? Да и кто вообще составляет их?» «Твоё мне дал полковник Грант», — говорит он. Я хмурюсь. «Дядя?» Зачем-то спрашиваю, хотя и без этого ясно, о ком речь. Но больше меня удивляет, зачем вообще дядя Майк завел личное дело на меня. «Да», — подтверждает Джексон и, словно прочитав мои мысли, поясняет. «Подобный документ составляется на всех спасенных, чтобы выявить спортсменов, охотников, бывших военных, а также гражданских, имеющих разрешение на оружие». «Зачем?» — снова спрашиваю я. «Сейчас по всему миру действует военное положение. Все эвакуированные находятся в относительно безопасных местах. Но этим местам в скором времени потребуется дополнительная защита». Джексон ненадолго замолкает, что-то обдумывая. «Планируется создать специальные гражданские подразделения, разумеется, под руководством военных. В такие подразделения будут набирать тех, кто владеет оружием, а после обучения специальной подготовки они займутся охраной своих родных и близких. Ну и себя, конечно». Кусая губы, обдумывая услышанное. «А почему всем этим не займутся военные? У нас другие задачи», — сообщает он. «Нужно уничтожить угрозу, иначе рано или поздно некого будет спасать и защищать». Тяжело сглатываю, поражённое его словами, а потом вновь мысленно возвращаюсь к своему личному делу. «Исходя из твоих слов, мне тоже нужно будет войти в одно из специальных подразделений», уточняю я сквозь сухость во рту. Джексон качает головой. «Пока в этом нет необходимости, но я бы на твоем месте попросил отца позаботиться о твоих тренировках. Ты должна вспомнить, каково это — стрелять из арбалета. А лучше научиться обращаться с огнестрелом, а также научить всему подругу». Наверное, он прав. Лучше быть готовой ко всему, и это не понадобится, чем не быть готовой вовсе. Но я все равно спрашиваю. «Ты думаешь, рано или поздно нам придется покинуть и безопасную зону вокруг аномалии?» Джексон переводит взгляд с вывески какого-то супермаркета на меня. «Все может измениться в любой момент», — философски замечает он. «Кроме того, если твоему отцу удастся закрыть аномалию, носители и их темные сущности никуда не денутся, а раз падёт защитный барьер, сдерживающий их от приближения к месту, где раскинулась аномалия, ничто не помешает им хлынуть туда». От его жутких слов мурашки разбегаются по всему телу, и я вздрагиваю от поселившегося внутри холода. Но я благодарна Джексону за то, что он не щадит мои чувства и не пытается сделать вид, что, оказавшись в безопасности, я смогу вести праздный образ жизни. Проверяю стрелы, все еще торчащие из кармана, и крепче сжимаю арбалет одной рукой. «Спасибо за совет», — тихо говорю я. «Обязательно займусь тренировками, как только вернусь в родной город». Джексон удовлетворенно кивает. «Правильное решение», — говорит он. В этот момент мы сворачиваем в узкий переулок, преодолеваем его и выходим на соседние улицы, идущие параллельно той, по которой только что прошли, и шагаем в противоположном направлении. «Джорджия рассказывала тебе подробности о своей работе?» — спрашиваю я и ловлю на себе слегка удивленный взгляд. «Что конкретно тебя интересует?» — задает встречный вопрос Джексон. Она сказала, что проводила вскрытие существ и... людей, чьи тела заняли. Замолкаю, пытаясь сформулировать вопрос. «К чему ты клонишь?» — подгоняет он. «Она вскрывала людей с тварями внутри или когда они уже оказывались снаружи?» Джексон вздыхает и некоторое время молчит, будто не хочет посвящать меня в подробности. Но спустя целую минуту все же отвечает. «Взять носителей живыми крайне проблематично. На них не действует снотворное, а по-другому поймать их почти нереально. Если только это не люди, находящиеся на первой стадии. А как только носитель умирает, тварь тут же выбирается наружу в поисках новой цели. В такие моменты их и ловят. Почему ты спрашиваешь?» Пожимаю плечами. «Просто мне любопытно, где именно в теле человека сидит тварь. Хотя, наверное, это очевидно». «Очевидно?» — переспрашивает он. «Ну да», — задумчиво говорю я. «Защитные пластины появляются на груди и спине, не на голове, руках или ногах. А значит, тварь сидит либо в груди, либо в животе». Джексон кивает. Замечаю, что от уголков его глаз отходят тонкие лучики, говорящие о том, что военный улыбается. «Ты совершенно права», — признается он. «Ученые, что делали вскрытие, определили, что сущность селится именно в области сердца и легких, судя по их истерзанному состоянию». «Даже думать об этом не хочу». «Значит», — начинаю размышлять я, «чтобы убить и носителя, и сущность одним махом, надо стрелять не в голову». Джексон усмехается. «И снова ты права, но есть некоторая проблема». «Какая же?» «В самом начале, когда появилась первая волна носителей, мы просто не знали, что с ними делать. Выстрелы в ноги, руки, плечи вообще никак на них не действовали. Тогда мы поняли, что тварь так просто не покинет тело. Может, кто-то и стрелял не в голову, но таких были единицы. А теперь носители изменились и обросли защитой. Пластины, что защищают сидящую внутри тварь, прочны. Это не обычная кость, которую может пробить простая пуля. Нужны бронебойные с сердечником из карбида вольфрама. Такие подойдут не для каждого оружия. Ну, или нужно более серьезное оружие крупного калибра. Хотя есть еще один выход, но он ненадежный. Надо быть необычайно метким стрелком. Пластины прилегают друг к другу неплотно. Между ними имеется небольшая щель, но попасть в нее проблематично». Понимающе киваю, обдумывая новые сведения, которые, скорее всего, не должны были попасть ко мне. Но пока Джексон делится, я буду спрашивать. «И что вы будете делать?» — тихо спрашиваю я. «Выйдете на охоту?» «Для начала нужно защитить людей, а потом, скорее всего, да. Выйдем на охоту. Пока еще не поздно». «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю, несмотря на плохое предчувствие. Парень вздыхает. «Ты видела их?» — говорит он. «Чем больше они жрут, тем крупнее становятся. И есть ли этому предел, никто не знает. Мы можем только предполагать. Но никакие предположения не помогут нам разобраться с монстром, который будет, скажем, размером с танк. Так что у нас полно работы, как ты уже могла догадаться». «Можно ведь вести бой с воздуха?» Неуверенно предполагаю я. «Да, думаю, можно», — говорит он и снова сворачивает. На какое-то время разговор прекращается. Продолжаем свое монотонное занятие. В этом городе, похоже, есть все, кроме искомого полицейского участка, потому что проходит час, потом два и еще сколько-то, но мы так ничего и не находим. Один раз, проходя мимо высотного здания, на подземном этаже которого находится парковка, замираем и, как по команде, вглядываемся в темноту, скрытую за наполовину опущенной дверью. До нас долетает далекий крик полной боли, а также горловой клёкот, явно принадлежащий не одной твари. Застываю на месте, не в силах пошевелиться. Джексону приходится встряхнуть меня и увести от места событий, чуть ли не таща за руку. Только через долгих 5 минут прихожу в себя и ускоряю шаг, но включаю бдительность на 200% и озираюсь по сторонам, не переставая. Сворачиваем в небольшой сквер и садимся на скамейку, чтобы дать ногам отдохнуть. Время только 9 утра, а я уже без сил. К тому же еще и голодна, как волк. В подтверждение моим мыслям, в животе жалобно урчит, и я вздыхаю. Джексон тут же поднимается. Вскидываю на него усталый взгляд. «Можно еще хотя бы 10 минут?» Спрашиваю я, хотя прекрасно знаю, что мне не хватит и получаса. «Сиди здесь, я сейчас вернусь», — говорит он. С подозрением смотрю на него. «Куда ты?» «Поищу еды или хотя бы воды. Вон там есть супермаркет». «Нет!» — почти вскрикиваю я и, хватая его за руку, сдвигаясь на край скамейки. По коже бегут теплые мурашки, но я не разжимаю пальцы. «Там же темно, а в темноте может быть кто угодно!» Джексон внимательно смотрит на меня сквозь прозрачный пластик своей маски. «Ладно», — говорит он, — «в супермаркет не пойду, но вернусь назад по улице. Минут 10 назад мы проходили небольшой ларек. Может, там что-то найдется. Несколько секунд с сомнением смотрю на него, потом все же выпускаю его теплую ладонь из своей мертвой хватки и тоже поднимаюсь на ноги. «Хорошо, но я пойду с тобой», — Джексон лишь со вздохом кивает. Идем в обратном направлении, в сторону упомянутого ларька, которого я даже не заметила. Про себя ругаюсь на свою невнимательность. А что, если я пропустила пресловутый полицейский участок? Надеюсь, что Джексон более ответственно подошел к делу. «Может быть, стоит связаться с остальными по рации?» — спрашиваю я, обходя очередной обглоданный труп и стараясь на него не смотреть. С удивлением отмечаю, что подобное зрелище больше не кажется столь отвратительным, как в первые разы. Вдруг кто-то уже нашел нужное место? Нет, если бы нашли, то уже сообщили бы. Ему виднее. Останавливаемся возле ларька. Джексон осматривается, поднимает с земли какую-то длинную железную палку, назначение которой остается для меня загадкой. После замаха парень обрушивает находку на дверной замок, а следом еще раз. Дверь распахивается сама собой. Сверху на ней вижу красную лампочку сигнализации. Но ларек оказывается обесточен, поэтому она не дает о себе знать. Изнутри магазинчик оказывается крохотным, прятаться там негде, поэтому Джексон бесстрашно входит внутрь и быстро осматривает помещение. «В твоем рюкзаке есть место?» — спрашивает он. Отвечаю коротко. «Да». «Отлично, иди сюда». Снимаю сумку со спины и захожу внутрь. Джексон уже складывает в свой рюкзак несколько бутылок с водой. Потом подает мне злаковые батончики, шоколад, печенье и прочее из того, что имеет долгий срок годности. Вскоре мы покидаем место разбоя, а моя совесть даже не шевелится по этому поводу. Возвращаемся на скамейку в сквере, после чего устраиваем себе прием пищи. Я 100 лет не ела столько быстрых углеводов за раз, запивая все это теплой водой. Точнее, я вообще не помню таких случаев. Но сейчас мне совершенно наплевать на поддержание стройной фигуры. Мой желудок доволен и больше не урчит. Неожиданное и довольно громкое шипение раздается в тот момент, когда Джексон объявляет о том, что привал окончен. Едва не подпрыгивая от неожиданности, но военный невозмутимо достает из кармана рацию и нажимает на какую-то кнопку. «Джексон!» Сквозь помехи до нас доносится голос его брата. Прежде чем ответить, парень вздыхает. Скорее всего, сейчас ему невероятно тяжело. Предполагаю, что Джаред давно вот так просто к нему не обращался. «Слушаю». Хиггинс и Бэйн обнаружили полицейский участок. 3-й квадрат, Форест-3-26. «Понял, скоро будем». Связь прерывается. После этого Джексон связывается с Хейвардом, передает ему полученные сведения, и мы направляемся в нужную сторону. Хотя я понятия не имею, как Джексон определил, что нам именно туда. До места добираемся последними только через 1,5 часа. Останавливаюсь и смотрю на нужное нам здание с выбитыми окнами, снесенными решетками и отсутствующей входной дверью. Вывеска покосилась и держится на честном слове. Но во всей этой ситуации есть большой плюс. Солнечный свет глубоко проникает в здание, отчего можно быть уверенными в том, что там никого нет. Ну или чем там еще руководствовались Джаред и его люди, которые достали все необходимое оборудование и прямо сейчас пытаются выйти на связь с теми, кто будет нас спасать. Делюсь едой с Британи и Джорджией, а также с военными. Джаред принимает еду из моих рук с легким кивком. И на том спасибо. Пока остальные поглощают то ли поздний завтрак, то ли обед, я тоже снимаю респиратор. Не вижу смысла носить его днем. Тем более воспоминания о сегодняшнем утре еще свежи. Черная тварь точно так же, как и носители, не вылетела за пределы тьмы. Вскоре Бэйну удается связаться с людьми с базы и объяснить им, где нас следует искать. От них же мы узнаем, что наш вертолет уже нашли и отправили в сторону города людей. Джаред договаривается о месте встречи, после чего мы собираемся и отправляемся в указанное место. Дорога проходит без происшествий, но выдохнуть с облегчением мне удается только в тот момент, когда мы, уставшие, потные и снова голодные, добираемся до места, где нас уже ждут несколько военных внедорожников. Руководитель поискового отряда сообщает, что нас отвезут в безопасное место, где мы проведем ночь, а завтра утром туда прибудет вертолет, который, наконец, доставит нас в точку назначения. Я так устала, что совершенно забываю о том, что вообще-то больше никогда в жизни не хотела бы летать. Забираюсь на заднее сиденье одной из машин и оборачиваюсь, провожая взглядом удаляющийся город. Мне кажется, что из каждого окна за нами следят злобные глаза тех, от кого нам удалось ускользнуть.